Че за хрень он там опять придумал? Скривила мордашку Рика. Да я сейчас этому засранцу вмажу. Тут важное задание, понимаешь, а он... Не ругайся, тебе это не идет. Мягко осадил начавшую бушевать Инузу Кугара. Эй, ладно, так уж и быть. Так вот, план такой. Привлек наконец внимание остальных Шикамару. Звук взрыва и последовавший после этого крик вдалеке оповестил четверку звука, что кто-то угодил в одну из ловушек, которые они установили. Даже такой небольшой успех был, как бальзам на душу для только что с трудом победивших джонинов-звуковиков. Внезапно Кидомару дернулся, на что тут же обратил внимание Сакон. Всего один мимолетный взгляд и быстрый кивок от шестирукого, и вот на поляне повисла гнетущая тишина, а каждый из четверки напрягся в ожидании. И вот Сакон дернулся, выпуская кунай со взрывными печатями в сторону, откуда еле слышались шорохи. Взрыв вынес с собой двух парней. Черноволосый с прической в виде ананаса и брюнет с распущенными волосами, держащимися лишь благодаря протектору. Фиолетоволосый звуковик сделал пару шагов к противникам и заговорил с теми насмехающимся тоном. «Что это тут? Вместо кроликов в кустах какие-то букашки. Ой-ой, мы здесь не для того, чтобы драться». Между тем Шикамару приступил к выполнению плана. «Мы же просто поговорить хотели». «Ага, а эти тогда чего там сидят?» Шестирукий звуковик с силой дернул на себя еле заметные нити, и те легко вынесли из кустов Кибу и Наруто. Инузука согласно плану выкинул дымовую шашку и вместе с Узумаки ушел перекатом к остальной команде. «Дымовая шашка вам не поможет. Тут повсюду тончайшие нити, с помощью которых я смогу чувствовать вас везде. Стоило вам только задеть их, как я тут же узнал, где же вы находитесь». Расплылся в довольной улыбке Кидомару. «А-а, так вот почему Азему так нервничал», — усмехнулся Шикамару, сквозь рассеивающийся дым. «Но да ладно, вы уже в наших руках, мое тело, какого хера, вы чертовы ублюдки», — разразилась громкой тирадой с кучей бранных слов красноволосая Таюя, дергаясь. «Таюя, девушки не должны выражаться, завались, вот он, театр теней Шикамару в действии», — радостно завопил Наруто. «Азему, действуй». Послышался громкий выкрик из кустов, в которых будто бы никого и не было, а уже через секунду с ближайшего дерева на Кидомару спикировала размазанная тень. Забавно, но у меня есть трюк получше. Высокомерный фырк Сакона сопровождался вылетевшим из кустов кунаем в сторону Шикамару, который, к сожалению, не успел заблокировать ниджи. Концентрация юного Нара сбилась, и тут же шестирукий звуковик ушел от удара, хоть и не сумев увернуться полностью, из-за чего одна из кистей на правой руке отлетела в ближайшие кусты. В спину отпрыгнувшего Джироба воткнулось несколько кунаев, так и не добравшихся до важных точек организма, а головы Сакона попытался срубить прыткий платиноволосый парнишка с мечом, за что тут же получил очень быстрый тройной удар и отлетел в ближайшее дерево, в стороны. Резко закричала наглая Инузука и первой же выполнила свое указание. То ли никто из команды Шикамару не услышал предупреждение девушки, то ли просто не успел, но в любом случае они попались в глиняную тюрьму Джироба. Тройка из четверки звука приготовилась к бою против трех конаховцев, в то время как толстяк удерживал свое дзюцу. «Ха-ха, слабаки, даже нормально подготовиться к бою не можете», — злобно хмыкнул Кидомару. «Что дальше будете делать, а? Может, вам стоит шесть рук?» — прервал речь звуковика флегматичный голос самого высокого из детей. «У тебя шесть рук, хах, ну да, какой ты глазастый». Демонстративно потряс руками Кидомару. «Но пора бы тебе сдохнуть». Шестирукий звуковик в одно мгновение выплюнул три сгустка своей паутины, которые тут же были встречены кунаями Рикигара. Азем уже все так и продолжал стоять на месте, сверля противников взглядами из-под очков. «КХН, шесть рук, производишь паутину», — вновь изрек Абураме, а через секунду слегка приподнял уголок верхней губы, демонстративно скались. «Черт, как же я завидую». «Зе, завидуешь». Неверующе выпучили глаза звуковики, а Рика издала смешок. «Азему, ну только не сейчас», — попытался упрекнуть сокомандовца Гора, но тут же был прерван. «Будь у меня такие способности, я бы столько всего мог сделать, сколько экспериментов остались бы незамороженными, сколько возможностей для того, чтобы развернуть свои исследования. Как же завидно, этот мудак меня пугает», — наконец прервала десятисекундное молчание Таюя. «Он слишком напоминает мне Орочимару сама. В любом случае с ними надо кончать», — самодовольно хмыкнул Сакон. «Вы слышали, парни, разберитесь с этими слабаками, сделайте хоть одно полезное дело». «Да, Сакон сама», — громко и хором произнесли двое взмыленных мужчин, выскочивших из ближайших кустов. «Джироба, ты идешь или нет? Идите, я останусь, хочу подкрепиться этими слабаками внутри. А вы двое, уберите отсюда этих троих, чтобы они не мешали моему пиру. И не забудьте тому высокому кисть отрубить, крикнул удаляющийся Кидомару. Может, Рачимару сама соблаговолит приделать его руку на место той, которую он мне отрубил. Тройка из деревни Звука удалилась вместе с Саски запертым в бочку, оставив позади последнего члена своей команды, еще двух звуковиков и трех канаховцев. В то время как из каменной тюрьмы слышались ругательства, крики и попытки выбраться, снаружи накалялась обстановка. Никто из двух сторон не собирался двигаться. Азему, они сильные, шепотом прервала молчание Рика. Джонины, минимум. КХН, флегматично отозвался Абураме. Нам лучше отступить с этой поляны. Здесь у нас не самые благоприятные условия для боя. Окей, начинаем на счет три. Раз, два, три. Азему тут же вздернул руки, в уже ставшем автоматическим жесте, и во врагов полетели четыре десятка сюрикенов. Джонин и Звука тут же принялись отбивать запущенные в них снаряды, упустив из виду тот момент, когда юная Инузука, повинуясь негласному плану, или же по простому импровизации, обмотала выуженный из-под сумка куной взрывной печатью и метнула его во врагов. Произошедший взрыв не только оглушил джонинов, но и скрыл дальнейшие действия канаховцев, в виде метания еще двух взрыв куной в сторону каменного барьера. «Ребята, мы уведем отсюда врагов. Выбирайтесь и идите вслед за врагом. Не теряйте времени», — прокричал Рика, прежде чем Гора выдернул ее за шкирку с траектории полета вражеского куная. «Спасибо, будь осторожней, пожалуйста», — смущенно поскреб щеку Гора, прячась с девушкой за деревом. «Не время любоваться, малыши», — словно из ниоткуда появился рядом со парочкой Азему, легко выдернувший их из-за укрытия за шкирки, прежде чем деревице разлетелось на щепки. Физической силы одному точно не занимать, а второй больше по дальнему бою, но чего-то им не хватает. Чего же, не время думать о такой ерунде. Раз уж они оба на уровне джонинов, нам нужен хоть какой-то план, — прервала размышления парня запаниковавшая Рика. План вам не понадобится, хватит и чертежей для гробов. Хрипло рассмеялся над собственной шуткой звуковик, выскочивший на поляну, весь увешанный под сумками. Давайте так, вы просто будете стоять на месте, пока я потренируюсь на вас кидать эту прелесть. На своих последних словах мужчина метнул шесть кунаев, при этом уже потянувшись за другими. Отбивающиеся от метательного железа канаховцы даже не сразу заметили, что противник у них почему-то один, за что тут же поплатись. Первый удар выскочившего из-за своего укрытия джонина принял на себя юный Абураме, успевший лишь подставить блок. Удар кулака звуковика резко изменил свое направление, а в живот парня влетела нога. Согнувшись, Азему точно налетел бы лицом на колено, если бы не выработавшаяся за множеств тренировок с отцом привычка сразу же ставить блок при сгибании во время боя, а потому колено джонина влетело в раскрытые ладони Абураме. В следующий же миг Азему, перехватив поудобнее руками ногу врага, дернул ее в сторону, выбивая из равновесия врага и тут же нанося мощный удар ногой. Но звуковик явно не просто так ел свой хлеб и был по силам равен джонину, ибо сразу же отвел удар ноги рукой и в полете атаковал уже своей ногой канаховца. Азему, приняв удар на жесткий блок, тихо закашлял и вновь занял позицию мимолетом, убедившись, что у реки Игора дела идут куда лучше, чем у него. Черт, а я ведь просто хотел посидеть сегодня дома. Примечание к части. Не знаю, заметно ли то, что канон меняется, но я пока просто раскачиваюсь. Очень непривычно на самом деле менять чужой мир, при этом не скатываясь в дикий трэш и МС на полную ставку. У меня то так рядом курит, наверное. В общем, спасибо за прочтение, не забывайте о том, что я очень рад публичным беттам, не оскорбления, точно, и тем, кто, заглянув на огонек, оставляет комментарий или просто жамкает «жду проду». Глава 25. Малые за победу. Из записной книжки Азему, СТР. 44. Измененные кидайчу. Кидайчу – насекомые, выведенные специально для уничтожения бронированных или сбежавших противников изнутри. Достаточно лишь ввести личинку внутрь тела врага и дать команду ей на действие. Поглотив достаточное количество чакры, эти насекомые начинают расти, при этом разрывая и пожирая плоть своего носителя. Но их можно выводить и в себе, для того чтобы в нужный момент иметь под рукой дополнительную силу. Конечно, не стоит забывать и о том, что рядом должен находиться Иринин, для того чтобы остановить кровотечение или восстановить потерянную плоть. Кстати, чтобы не забыть, я все еще ношу у себя в руках по модифицированной личинке, измененных по поведению и биологическим реакциям ближе к кидайчу. Внешний вид получился так себе, но и не за эстетикой гонюсь. Удобство применения и эффективность превыше всего. Примечание. Выпускать только в крайних случаях. Будет больно. Цунади отложила папку с документами в сторону и посмотрела в сторону появившегося посередине комнаты сотрудника Анбу в маске птицы. Мужчина, заметив, что на него обратили внимание, в пару шагов дошел до стола и положил на него исписанный лист бумаги. Отряд Нара Шикамару и Абурами Азему выдвинулись. По дороге они натолкнулись на отряд во главе с Шизуни и помогли им с лечением. Точнее, помог Азему, отправивший своих целебных жуков к ним на подмогу. Дальнейшая слежка невозможна из-за помех в чакре. На мой взгляд, следует отправить отряд ниндзя-медиков через некоторое время. Спокойно отчитался мужчина и застыл в ожидании. Хорошо, кивнула Хокаге, но тут же остановила уже собиравшегося исчезнуть за своей ненадобностью Анбу. Погоди, я тут перерыла все документы и обнаружила, что Сарутоби Сенси собирался принять Азему в Анбу, и у меня возник закономерный вопрос. Зачем он собирался это сделать? Этот мальчик ничем особым ведь не блистал. То, что он вывел несколько необычных пород насекомых, будучи еще зеленым генином, и закончил курс Ириенина, это, конечно, необычно, но все же этого недостаточно. Хотя даже учитывая, что его уже собирались принять, почему он все еще не состоит в отряде? Если вы не против, то я начну отвечать с последнего вопроса, заговорил Анбу после полминутной паузы. Все дело в том, что Азему и Сарутоби сама заключили между собой некое подобие сделки или пари. Согласно условию, парень должен был вступить в Анбу, если собственноручно заслужит звание Чунина, только вот после смерти третьего Хокаге парень почему-то решил, что сделка аннулировалась. Наивный, с этим все понятно, устало вздохнула Цунади, поставив подпись на последнем документе и откинулась на спинку кресла. Но почему вы вообще решили, что он будет полезен Анбу? Повторюсь, да, он вывел пару новых видов жуков, будучи генином, но ведь и ваши сотрудники этим занимаются, может, они и не достигают таких успехов, но они по большей части занимаются мощью и целенаправленно выводят подходящий по всем критериям вид, а не гонятся за количеством и разнообразностью насекомых. По большей части, все дело в его родословной, явно нехотя ответил птица и будто машинально потер шею ниже затылка. Родословной, его отец является кровным братом главы клана Абурами, и даже несмотря на его ярко выраженную скрытность, даже превосходящую всех остальных членов клана, он пользуется у них доверием и уважением, сосредоточив в руках обширные силы и знания клана, заговорил деловым тоном птица, будто стараясь в точности процитировать строки из какого-то учебника. Мать же Азему была командиром одного из отрядов в нашей организации и пользовалась, да и сейчас пользуется, уважением благодаря своим способностям. На последних словах птица как-то непроизвольно потянулся рукой к затылку, но вовремя себя одернул, вызвав у Цунади легкую улыбку. В общем, парня решили взять в отряд отчасти из-за его корней, а вторая причина, ну, в основном это решение было принято из-за его матери. Мияка не умеет сдаваться и уж тем более не потерпит отказов, особенно от людей, с которыми была в одном отряде. В общем, мы просто обязаны были подписать рекомендации и дать их Сарутоби сама. Да, не самая лучшая вербовка на моей памяти. Особенно если шея после этого предательски ноет. Не в попад хмыкнула Цунади, но тут же отмахнулась от мужчины. Ладно, свободен. После этой операции я подпишу приказ о его зачислении. Давно пора решить эту проблемку. Если он, конечно, выживет, Цунади сама, коротко бросил птица, прежде чем раствориться в воздухе. Выживет, куда он денется? С ним же Наруто. Кидомару хорошенько прицелился, повиснув над землей на собственной паутине. Вторая стадия использования проклятой печати Орочимару давала ему непревзойденную ловкость, меткость и силу. Первый выстрел из лука попал точно в цель, хоть и прошел немного выше, чем нужно было, раскурочив вместо сердца левое плечо юного Хьюга. Второй оказался также не слишком удачен и прошел чуть выше виска, лишь слегка чиркнув по коже. Но в этот раз Кидомару не собирался промахиваться, уже решив для себя, что этот выстрел будет последним, слишком уж долго этот мальчишка испытывал его терпение. Сам же Ниджи не выглядел и вполовину готовым к сражениям, но это только внешне. Парень уже знал и давно чувствовал, как внутри его тела словно взорвалось несколько шариков, а потом боль отступила. Юный Хьюго чувствовал и то, что жуки, насильно впихнутые в его тело Азему, сейчас ползали внутри от раны к ране и исцеляли особо опасные, а у остальных останавливали кровь. Так, рана в левом плече давно перестала кровоточить и причинять боль, даже слегка затянувшись. «Хах, обязательно поблагодарю Азему, когда встречу», — вымученно усмехнулся Ниджи, вовсю размышляя над стратегией. «Ладно, приступим». Кидомару видел, как его противник буквально поднимается с колен, как он выбегает на открытую местность, будто пытаясь спастись от неминуемой гибели, и вдруг замирает в нерешительности, словно утратив веру в себя и во все, что он делает. «Что же, он наконец сдался», — недоуменно пробормотал звуковик, но потом довольно оскалился. «Ну тогда умри, Человек-паук, увлекшись своими радостными мыслями об убийстве парня, совершенно отвлекся от того, что одной из кистей у него не хватает, и это его подвело. Культя выскользнула из паутины, которой была закреплена, и звуковик, не успев даже сообразить, перевернулся в воздухе и налетел глазом на ветку ближайшего дерева. Кидомару тут же на рефлексах попытался зажать руками место столкновения, но тут же сообразил, что совершил ошибку, но было уже поздно. Потерявший большую часть устойчивой опоры, звуковик скосился и врезался головой в дерево, после чего окончательно выпустил из рук паутину и полетел на землю. С громким шлепком распластавшись на корнях деревьев, Кидомару с болезненным стоном, все еще держась за глаз одной рукой, двумя массируя соднящую спину и еще двумя держась за звенящую голову, поднялся. «Чертов ублюдок! Черт, я из-за него так облажался! Ирх, сволочь! Ну все, его рука точно станет моим трофеем, никаких шуток!» Разозлено шипел звуковик, вовсю пытаясь справиться с болью и остановить не с того отрыкавшееся кровотечение на месте отрубленной кисти. «Ладно, где этот слабак? Черт!» Последнее, что видел Кидомару, был приближающийся Ниджи с приготовленными к удару руками, всего в метре от звуковика. Увернуться от удара в лицо и тут же нарваться на пинок в корпус и откатиться в сторону, чтобы не угодить под удар сверху. Этот джонин явно соответствовал своему уровню и мог легко расплющить меня парой ударов, особенно учитывая его физическую силу. Оглянувшись и убедившись, что у ребят дела идут намного лучше, чем у меня, но тут же пришлось уклониться от брошенного в мою сторону куная. Джонин резко оттолкнулся от земли и оказался рядом со мной, на что я успел только выпустить в его сторону Рой Кикайчу. Мужчина резким перекатом ушел в сторону и, достав из-под сумка какое-то подобие взрывной печати, запустил ее в приближающийся рой. Взрыв. Пламя сжигает насекомых, а жар от него доходит даже до меня. Да уж, как-то все это изматывающе. Привычным движением натягиваю паутину на пальцах, и в ладони легко проскальзывают два метательных ножа, которые тут же отправляются в сторону звуковика. Мужчина легко извернулся от одного и, перехватив за ручку другой, перенаправил его полет уже в меня. Увернуться труда не составило, даже несмотря на скорость полета ножа. Видимо, все-таки то, что я занимаюсь тренировками даже после выселения, приносит хоть какие-то плоды. В любом случае, о чем я вообще думаю? Нужно сосредоточиться, не время размышлять о высоком и не очень, нужно придумать план. Как там Шикамару говорил, чтобы придумать план, нужно сосредоточиться на плане. Да, поставив блок на удар джонина, я тут же контратаковал его пинком. В этот раз удар прошел, и мужчина, скривившись, отскочил в сторону, отправляя в меня два ловко выуженных из-под сумка кунаев. Увернувшись от железок, я тут же приказом отправил несколько отрядов Кикайчу по траве в разные стороны, а сам набросился на противника. Удар в челюсть я отвел и ответил ударом по печени. Джонин легко заблокировал мой кулак и ударом колена попытался достать мое солнечное сплетение. Отбив удар собственным коленом, я попытался извернуться и задеть мужика по челюсти локтем, но тот успел вовремя сообразить, что я собираюсь делать, а потому вывернул мне руку и снова ударил коленом в живот. В этот раз удачно. Согнувшись, я уже было понадеялся на Кидайчу, как Джонин, выбросив руку с зажатым в ней продолговатым предметом, и нажал на нем что-то. Уже через секунду из предмета вырвалось фиолетовое облако быстро осевшего на траву дыма. Через мгновение все рассеялось, а я потерял связь с отрядами отосланных Кикайчу. Что, не ожидал? Да. Довольно оскалился Джонин, легко перехватив мое трепыхающееся тело и удерживая меня за шею. Орочимару сама очень добр к своим последователям и даже снабжает нас неплохими технологиями, хоть они и довольно редки. В любом случае, твои друзья тебя надолго не переживут, даже если срубит этого слабака. Ха-ха, знаешь, прохрипел я, пытаясь убрать его руку от моего горла. Я тут подумал, что мне будет очень больно. КХН. Ха-ха. Что? Возомнил себя героем. Вытянув руку в сторону мужика, я попытался усмехнуться, при этом подавая сигнал модифицированному кидайчу в моей левой руке. Насекомое отозвалось радостным писком и тут же приступило к поглощению чакры плоти моей. Всенарастающая боль пронзила мою руку и появилось ощущение, словно внутри начало что-то расти. Джонин, видимо, что-то заметил на моем слегка скривившемся лице и уже собирался отдернул руку, но я перехватил ее и не дал ему это сделать. Звуковик занес руку и ударил меня по лицу. Боль молотком пробила по лицу и, кажется, разбился один из окуляров очков, но руки я не опустил и лишь намеренно оскалился на ошарашенный и даже слегка испуганный взгляд звуковика. Левая рука уже давно перестала чувствоваться и вовсю тряслась, а насекомое внутри уже собиралось направиться внутрь моего тела, но благодаря моему мысленному приказу, перевернулся в сторону Джонина. Руку пронзила еще большая боль, заставляющая выступить слезы, и в следующий миг руку разорвало на клочки. А последнее, что видел Джонин звука, была разинутая пасть модифицированного кикайчу с кучей зубов, способных дробить кости внутри. Миг, и его лицо разлетелось кровавыми брызгами, и мужчина с бульканьями и хрипением рухнул на землю, вовсю пытаясь оторвать от лица личинку. Я же, неудерживаемый рукой Джонина, рухнул на землю. Хоть я и говорил так, будто все это происходило довольно долго, на самом деле прошло всего несколько секунд с начала этого действа. Сейчас же мне просто оставалось сидеть на земле и перетягивать рану с помощью медицинской чакры. Посмотрев же на своих сокомандовцев, я убедился, что вдвоем они уже смогли зажать своего противника, хоть и получили несколько ранений. Видимо, ребятки уже достигли уровня Джонина. Пробормотал я Вильзу, сейчас нагло жующему палец моего противника, с радостным хрустом. Чего радуешься? Помог бы лучше, а не притворялся ошейником. Ньеет. Протянул многолапчатый и продолжил поглощение пищи. КХН. Отмахнулся я от своего питомца, скривившись от боли, видимо, помимо руки пострадали еще и ребра. Кстати, пока не забыл, сложив пальцы правой руки пистолетиком и приблизив их ко рту, я произнес: взрыв. Миг, и радостно пожирающий плоть звуковика кидайчу разорвался изнутри, благодаря взрыв печатям, вживленным в него еще на стадии развития. Прислонившись к ближайшему камню, я тихо выругался. Фантомная и обычная боль стреляли в куске плоти всего пару минут назад бывшим рукой, но самое паршивое было то, что я не мог избавиться от этих гадких ощущений, мне просто-напросто не пришло в голову выучить для этого нужные техники. Как-то я не подумал об этом, возможно, просто думал, что самому мне не понадобится какое-то сильное лечение. Тем временем Рика и Гора добили своего врага и, не теряя ни мгновения, уже бежали ко мне. Почему у них такие обеспокоенные лица? Азему, ты в порядке? Подскочила первая юная Инузука. Что с рукой? Тебе больно? А, понятно, они переживали за меня. В любом случае глаз режет свет, да и тело все побаливает, а потому я просто попытался изобразить на лице улыбку, чувствуя, как проваливаюсь в беспамятство от потери крови. Рика и Гора что-то еще кричали, но в ушах стоял тихий звон, который как-то слишком умело глушил собой все звуки окружения, заставляя внутренне кривиться и лишь ожидать с надеждой, когда же тьма поглотит тебя. Еще миг, и я словно провалился куда-то, даже не заметив этого. Примечание к части. Вот так-то. Теперь я открыл, почему Азему так спокойно сотрудничал с Анбу и чем он помог команде в начале боя. В любом случае, надеюсь, не слишком легко слил Джонина. Чисто сам я думаю, что нет. В конце концов, эффект неожиданности, погоня и изматывающий бой. Да, думаю, все логично. В общем, спасибо за прочтение и за то, что не забыли об этом произведении. Глава 26. Это лишь больший простор для экспериментов. Проснуться было довольно проблематично, особенно учитывая то, что я не помню, когда точно уснул. То ли тогда, когда победил Джонина, потеряв руку, то ли после поры пробуждений во время того, как меня куда-то несли ниндзя в знакомой белой форме, или же вовсе на кушетке в операционной. В любом случае я лежал в хорошо освещенной палате, на довольно мягкой кровати. Вокруг не было ни души, но снаружи слышались голоса, я бы даже сказал, довольно знакомые голоса. Но все-таки встать было нужно, даже несмотря на всю усталость. Поднявшись, я тут же заметил, что равновесие стало не совсем удобно держать, и, конечно, причина обнаружилась также. Левый рукав больничного халата болтался пустым мешком, а сама рука отсутствовала практически по локоть, оставив от себя лишь культю с аккуратным шрамом. Ну, все могло быть куда хуже, я мог лишиться головы, философски подметил я, натягивая на себя свою одежду, заботливо сложенную рядом. Энье толко, прохрипел Вельс, все изображающий чокер на моей шее, Тереби могли порубить на мясо. Да, пожалуй, ты прав, и я вправду мог стать неплохим мясным блюдом, под острым соусом. Я хочу есть, пошли заглянем в Ичираку. Надев очки и покинув палату, я тут же столкнулся с плачущим Шикамару, стоящим спиной к операционной. Позади парня расположились дядя Шикаку и белокурая кунаичи из селения Песка, вместе с Цунаде, радостно улыбающийся чему-то. Не удержавшись, я отвесил щелбан мелкому Нару и попытался улыбнуться в лучших своих традициях. Азему, ошарашенно выдавил из себя Шикамару, и все наконец обратили на меня внимание. Йо, малыш Шика, как дела? Чего ревешь? За девочку ведь примут. Азему, снова выдавил из себя братишка и уставился на мой закатанный для удобства рукав. Твоя рука? Что рука? Также посмотрел я на культю. А, ты про это? Ну не страшно, зато я стал легче, а то в последнее время я что-то вес набрал. С одной стороны хорошо, а с другой. Так а чем это я? Ты не меняешься. Сквозь слезы ухмыльнулся мелкий. Все такой же забывчивый. Ну, я просто только проснулся. Ну, рассказывай. Приобняв за шею братишку, я неспешно с ним поплелся в сторону выхода. А то не нравится мне этот прожигающий взгляд Цунаде. Чего я пропустил? Вроде бы Чоуджи в операционной, Ниджи я не чувствую, Киба и Наруто в палатах и с батарейкой что-то странное, а Саске? Хм, это неправильно. А чем ты? Но я уже не слушал вопросов братишки, полностью погрузившись в ощущения, приходившие от бьющегося в агонии паразита, которого я подселил к Учихе. Бедный Кикай Чушпи, он бился в агонии из-за каких-то факторов, что несомненно передавалось его партнеру внутри моего тела. Дальнейшие изучения трепыханий жука не принесли никакой новой информации, а попытка ухватиться за простенькие мыслеобразы, передающиеся по тонкой нити чакры, вызвали, пожалуй, ступор. Создавалось ощущение, будто на меня смотрит какой-то необъяснимый монстр с огромной силой, и его взгляд будто исходит отовсюду, а уж про давление и говорить не хочется. Перед глазами почему-то все замельтешило, и я с радостью абстрагировался от ощущений паразита, отдавая приказ на впадение в стазис и надеясь, что он дойдет до него в правильной формулировке, не изменившись из-за расстояния. «Зачем вы меня трясете?» «Цунаде сама. Вам нравится видеть трепыхающиеся вещи? Я могу подарить вам рыбу, а вы будете выпускать ее на ковер каждый раз. Как? Хватит!» Резко прервала меня женщина, опуская меня на пол. «Когда это ты стал таким болтливым?» «И да, вытри нос». «Нос?» Проведя рукой под указанным органом чувств, я посмотрел на руку. «Кровь? Ау, вы меня били. Жестоко». «Нет, идиот!» Рявкнула Цунаде. «Ты резко застыл и не отвечал на вопросы, а из носа потекла кровь. Ты сам-то как? В порядке?» «В каком-то смысле. Нам нужно будет с вами встретиться чуть позже, поговорить о важных вещах. А сейчас я хочу есть». Вновь попытка сбежать. «А ну-ка стоять!» И она тоже провалилась. Стоило только белоснежной ручке Хокаге сжать мое плечо. «Ты забыл, что у тебя рука отсутствует. Сейчас же иди в операционную. Мы постараемся установить тебе протез. Ну или просто снимем мерки для его создания. КХН. Я, пожалуй, откажусь». Видимо, мой ответ ошарашил всех, но пока они не пришли в себя, я решил добить их. «Вы, что не видите, какие перспективы в экспериментах? Вместо человеческой конечности я могу вырастить себе жучью лапку по подобию богомольих или же создать видимость руки из кикайчу. КХН. Столько возможностей. Эксперименты? На себе». Ошарашенно пробормотала Цунаде. «Азему, это глупо. Ты что не понимаешь?» Попытался что-то мне объяснить Шикамару. «Это ты не понимаешь, Шика». Прервал я поток слов братишки. «Глупо не воспользоваться такой возможностью. Развитие собственного организма и организмов насекомых – вот к чему я стремлюсь. Вершиной эволюционной цепочки я не стану, что довольно обидно, я вам скажу, но приблизиться. Но сначала надо поесть, а то еще по ошибке пришью на место руки Вильза. Вот ерунда получится. Хей!» Недовольно шикнула насекомое и слегка сдавила мою шею. «В любом случае, пойду я, пожалуй. Эй, стоять!» Возможно, Цунаде что-то еще говорила, но я уже открыл дверь в свою палату и, запрыгнув в нее, сбежал через окно. Нежно уложив Кау на кровати, накрыв ее одеялом, я с умилением в груди погладил девочку по голове и вышел из своей комнаты. кто бы мне сказал, что за меня так будут переживать, не поверил бы. Стоило мне только дойти до дома и открыть двери, как внутрь ворвалась целая толпа. Мама, папа, сестренка, дядя, братец Шина, Гарасрика и еще пара моих знакомых из клана, и все наперебой принялись расспрашивать меня о том, что со мной случилось. Мать, увидев отсутствие у меня руки, просто упала в обморок, и стоило ей только очнуться, как я оказался в таких любящих и родных дробительных объятиях. Отец с дядей и братишкой подивились моему рассказу о том, как я лишился руки. Рика с Гара добавили от себя пару моментов, а потом все учтиво послушали мои недовольства касательно усложнения моих экспериментов с одной рукой и просто покивали головой да разошлись. Ну, а малышка Кау? Хах, что я могу сказать об этой маленькой ягозе? Она просто не отходила от меня ни на шаг, буквально вцепившись в мою штанину, или сидя у меня на коленях, пока не уснула. Спустившись на первый этаж, я застал отца, заботливо укрывшего маму непонятно откуда вытащенным пледом. Еле заметный кивок мне, и мужчина вышел из дома, я же последовал за ним. «Прогуляемся, сын?» «Да». Несколько минут мы шли молча, покуда не дошли до небольшой полянки, коих было вокруг моего дома довольно много, благодаря тому, что я поселился вдали от людей, в принципе, как и все мои соклановцы. Но вот стоило нам только выйти в бледное освещение еле пробившегося сквозь листья солнца, как отец резко развернулся ко мне и с совершенно спокойным лицом ударил меня, на одних лишь рефлексах поставив блок правой рукой и собираясь уже сделать то же самое отсутствующей левой, я потерял равновесие и подставился под неслабый удар моего папашки. Очнулся я уже от похлопываний по щекам и тут же получил водой в лицо. Прохладно. Отец, он же виновник моего отруба от реальности и моего неприятного пробуждения, присел рядом со мной на корточки и рассматривал меня своими черными, словно уголь, глазами. Стоп, глазами. Присмотревшись, я понял, что и вправду отец сидит без привычных для всех обурами черных очков. Глаза отца были отнюдь не черными, как я подумал до этого, они скорее были темно-серыми, со слегка размытыми краями между зрачком и радужкой. В них выражались какие-то гаммы эмоций, чем-то похожие на заботу и раздражение. Жаль, что я плохо учился определять эмоции. Черное пятно посередине глаз сузилось, и отец легким движением пальца опустился лба очки. «Рассказывай, что ты понял», — начал разговор отец, перейдя сразу к сути. «Я был беспечен, слишком наивно полагал, что не пользуясь кикайчу я смогу развить свою силу, я жалел их. Все дело в том, что мной было позабыто то, что насекомые — это часть меня. Они живут и плодятся во мне, питаются моей чакрой, даруют мне помощь в бою, но я не воспринимаю их всерьез». Постарался выдать я все свои размышления, внутренне негодуя, что я сейчас сижу и оправдываюсь перед человеком на лет 20, если не больше младше меня. «Ты вырос». Голос отца впервые за несколько лет потеплел и показал какие-то эмоции. «Я тоже так хочу, КХН». «Ну да, я прибавил в росте». «Я не про этот рост», — спокойно ответил на мою шутку папаша. «В моральном плане. Раньше ты был очень эгоистичен в плане поведения с Кикайчу. Твое к ним отношение появилось из-за того, что я неправильно воспитал тебя. Возможно, я не самый лучший отец. В принципе, как и любой в нашем клане». «Да». Отец попытался повторить за мной мою деревянную улыбку, впрочем, как и я потерпел поражение в борьбе с лицевыми мышцами. «Кстати», — остановил я начавшего было вставать мужчину, — «касательно глаз, да я понимаю, что солнце режет их своим светом, но ведь это не так уж и критично, так зачем же нам скрывать их? Я раньше не задавался этим вопросом и просто носил, в конце концов работать не мешает, но каждому из нас есть что скрывать, а глаза, они, зеркала души», — загадочно ответил отец и продолжил уходить. «Я заберу Мияка и Каучан, но о сестричке ты завтра позаботишься и отдохни как следует, пока есть шанс. Эх, как надо, так загадками говоришь, а как драться? Так, мы деремся в полную силу, КХН». Отец скрылся среди деревьев, а я устало облокотился на ствол дерева и устремил взгляд к его вершине. Такое крепкое, способное жить практически при любых условиях и растущее, несмотря на все травмы, нанесенные ему, начиная от сломанных веток, до покоцанного ствола. «Так о чем это я?» Тентин с легкой улыбкой постучала в двери простенького двухэтажного дома, находящегося в отдалении от всех улиц и других строений, практически в парке, будучи окруженным деревьями. Внутри не было и признака жизни, но судя по рассказам мальчишек, знакомых с нужным девочке парнем, тот там и жил. Вообще юная Кунаичи пришла в этот дом только потому, что наконец поборола неуместное на ее взгляд смущение и принесла сладкие благодарности для человека, который помог ей уже довольно давно. Наконец дверь открылась, и в дверном проеме появилась лохматая голова, а затем и высокая фигура парня, одетая в мятую повседневную одежду. Осунувшееся, бледное лицо, украшенное небрежно редкой щетиной, с матовыми черными очками на глазах обратилась к Тентин, и юная Кунаичи непроизвольно вздрогнула. Девочка испытала какой-то укол внутри, будто ей стало жалко этого человека и вместе с тем неописуемо стыдно, Азему. Между тем весело воскликнула девушка, загоняя свои тревоги поглубже. «Я принесла тебе сладкого, как и обещала. Просто я слышала, что ты попал в переделку вместе с Ниджи и остальными, вот я и решила подождать». «КХН», болезненно кашлянул парень, но тут же расплылся в своей деревянной, ничего не выражающей улыбке. «Малышка Тен, как дела? Ты проходи, проходи». Кунаичи тут же проскочила в открытую дверь, чтобы в следующий же миг оказаться в темном коридоре с минимальным количеством света, льющимся из окон в соседних комнатах и открытой двери. Рядом с самой же дверью стояло несколько черных мешков с, судя по торчащим местами бутылкам, мусором. «Да уж, тут беспорядок», — отрешенно произнес Азему, все продолжая покачиваясь идти к кухне. «Убраться все времени нет, сейчас чайник поставлю». «Да уж, грязновато у тебя здесь», — повторила за парнем Тентин. Кухня обурами была не лучше, чем коридор. По полу валялись разные коробки, как пустые, так еще и запечатанные. Стол был весь заставлен чашками с разными жидкостями и пустыми тарелками, а раковина и вовсе представляла из себя склад с какими-то ископаемыми. Азему тем временем довольно ловко для человека с одной рукой снял чайник и, налив в него воды, поставил тот на огонь, после чего достал две чашки и, поставив их на стол, уселся на стул и, устало вздохнув, достал из кармана книжку и принялся в ней что-то писать. «КХН», — вновь кашлянул парень и поднял голову к застывшей в дверях девушке. «Ты чего, а?» — вздрогнула Кунаичи, позабыв об безэмоциональности голоса обурами. «Почему у тебя тут так грязно? Ты вообще убираешься? Даже то, что у тебя одна рука, это не оправдание, уж проветрить можно было». КХН, видимо не ожидавший такого напора со стороны гости, Азему подавился водой, которую флегматично похлебывал из чашки. «КХН, КХН, времени не было, я занят исследованиями, это как-то важнее, чем твое здоровье». Нахмурилась Кунаичи и, гордо прошествовав через всю комнату, открыла задернутое черной материей окно, впуская свежий воздух и лучи солнечного света. «Ау!» — попытался выделить свое недовольство обурами, повысив голос. «Ну зачем, все же и так хорошо». «Хорошо», — хмыкнула Кунаичи и провела пальцем по столу, соскребая слой пыли и показывая ее парню. «Ты знаешь, что пыль плохо влияет на легкие. Как ты можешь быть таким беспечным? Прям как Лесниджи и Гай-сенсеем. Вы, мальчишки, вообще не умеете вести себя сосредоточенно и заботиться о своем здоровье? Ну почему же? Я очень забочусь и изо всех сил пытаюсь восстановить себе руку». На этих словах парень задрал рукав, демонстрируя отсутствующую практически по локоть культю, на которой на месте шрама копошились какие-то странные личинки и жуки. «Если все пройдет гладко, то у меня есть шанс обзавестись усиленными мышечной и костной тканями. Да, это будет достижение в моем развитии, а уж если его напитать чакрой, то...» «Так», — прервала Тентин начавшего уходить в размышления обурами. «Во-первых, спрячь, пожалуйста, руку, мне неприятно и непривычно. Во-вторых, почему ты выглядишь таким худым? Ты вообще ешь? Или это связано с твоими экспериментами?» «Наверное, да», — пробормотал парень, опуская рукав. «Я еще не смог вывести насекомых, которые бы могли носить в себе биологический материал, а не забирать его из моего организма. КХН, возможно, стоит вывести новый вид?» «Да, так и сделаю. Нужно пересадить им что-то наподобие желудка, но связанного с выделительными органами и без пищеварительных соков. А еще...» Бормотания парня превратились в непонятные мычания, пока он записывал что-то в своей книжке. «Эй, Азему, ты в порядке?» — бросилась Тентин к внезапно упавшему лицом на стол парню и легкими потрясываниями попыталась привести его в чувство. «Что случилось, Эн? Вы все меня так любите трясти?» — неопределенно пролепетал парень и потер рукой глаза под очками. «В любом случае, чайник кипит. Черт с ним, с чайником!» — прикрикнула Кунаич, но огонь на плите выключила. «Ты вообще спишь? 2 дня нет!» — раздался хриплый голос, точно не принадлежавший Азему, но Тентин не обратила на это внимания. Тогда быстро спать. Нельзя себя так изводить. Я бы попросил, не говорить мне, что я должен где. Договорить поднявшийся со стула бурами просто не смог, ибо покачнувшись со всей дури ударился головой об стол и упал на пол. Азему, полным безнадеги и опасения голосом выкрикнула Тентин и бросилась к лежащему парню. «Ты в порядке?» «Да», спокойно пробормотал парень. «Даже не больно. Было хуже, намного хуже. Ну почему вы, мальчишки, так себя ведете?» Вновь не выдержала Кунайчи. «Что ты, что ли, что не Джи? Все вы совершенно не думаете. Почему вы такие несерьезные? Знаешь, ты права, мне надо поспать». Совершенно не обратил внимания на тираду девушки Азему и, поднявшись, совершенно ни о чем не задумываясь, протопал на второй этаж, напоследок бросив: «Спокойной ночи». «Ну и дурак же ты», беззлобно заметила Тентин. «Ну ладно, это конечно неправильно, но так жить нельзя. Надеюсь, он никому не расскажет». Примечание к части. Ндя, глава какая-то ни о чем, да и чего тут говорить. ГГ, может, и поехал крышей, но что еще делать в столь необычном мире? Канон уже изменился, в начале главы на это даже есть намеки. Следующие пару глав, ну или не пару, будут полностью посвящены возвращению руки и мутациям ГГ, а также быту клана Абурами, про который я почему-то забыл, и Анбу. В общем, спасибо за прочтение. Глава 27. Хочу покоя. Из записной книжки Азему, СТР. 28. Выращивание насекомых. Прошло уже несколько месяцев с момента предыдущей записи на эту тему, но я так и не разобрался с этой проблемой, даже не приступил, хоть и набросал план. В принципе, место для постройки теплицы я уже нашел и выделил его кольями, но не стоит забывать и о материалах. Возможно, лучше всего для строения такого толка подойдет мутное стекло, только хорошо спаянное на стыках. Также следует посадить пару растений, по типу цветов или еще чего такого. Примечание. Нужны деньги. Проснуться было довольно сложно. Все тело жутко ломило и тянуло его к постели, так что я просто распластался на мягком матрасе и продолжил наслаждаться блаженными минутами тишины и спокойствия, выпавшими на мою долю. Попутно, правда, пришлось еще и оценить состояние своего тела, что явно не внушало позитивных мыслей. Грибочки, которых я заселил в своем теле, каким-то неведомым мне образом слились с моим организмом, совершенно лишившись своих собственных тел, довольно умело переплетясь своей странной пищеварительной системой с кровеносной системой и чакроканалами. Так что теперь все полезные вещества, которые поглотит Кидайчу в подчинении этих малышей, будут поступать именно в мое тело. Проблема лишь в том, что сознание грибочков растворилось и теперь командование их подчиненными симбиантами перешло ко мне, а значит и нагрузка увеличилась, благо инстинкты подчинения и вечный биологический голод вместе с привычкой отдавать все полезные носителю у них остались. Рука, к сожалению, так и не отросла, хоть и прибавила в размерах на пару миллиметров, но расплатой за это стала моя болезненная худоба. Да, видимо, кушать надо больше. Ладно, этим сегодня и займусь. Буду отъедаться, дабы восстановить вес, а то совсем уж на скелет похож. Третьей же проблемой является практически полный ступор всех кикайчу в моем теле. Матка впала в сон и выходить из него пока не собирается, как и добрая часть роя. Остались, конечно, пара десятков насекомых, все еще следящих за моим организмом и не дающие мне помереть от очень уж близко ходящего голодания. Правда, это не отменяет факты о том, что почти все кикайчу недоступны и без использования чакры мне их не разбудить, а значит это потеря времени и я фактически безоружен, а уж про численность я вовсе молчу, королева также спит. Так еще и причина этого стазиса мне неизвестна. Ну, на этом, закончив анализ своего тела, я все-таки поднялся с кровати и, накинув снятую жилетку, спустился на первый этаж, нос уловил практически незаметный запах еды и чего-то еще. Чистоты, кухня же представляла из себя именно тот вид, который был у нее в тот день, когда я только купил этот дом, а мама соизволила убраться в нем, то есть в комнате царила чистота. Посуда была вымыта и аккуратно сложена, окно было избавлено от черной простыни, закрывающей его, а воздух был свеж, да и вообще вся комната была залита светом. На столе же стояли несколько тарелок с едой, накрытых тряпочкой и записка, прилагающаяся к этому. «Я убралась и приготовила тебе покушать, питайся хорошо и следи за здоровьем. С тебя вкусненькое и, пожалуйста, никому не рассказывай, что я это сделала, Тентин. Эть, ягоза, само вырвалось у меня. Ладно, не отказывать же. Приятного мне, и вам аппетита». Причина моей заминки была в том, что я решил испытать полезность кидайчу, оставшихся после грибочков. Выпущенные из тела насекомые тут же с радостным писком принялись пожирать один из жареных кусков мяса, в то время как я был занят другим. После знатного завтрака, в час дня, я довольный жизнью ощутил, как кидайчу отдают моему организму все полезные вещества. И именно полезные, стоит заметить. В общем, закончив с трапезой, я хоть и нехотя, но покинул дом и вышел на задний двор. Участок земли представлял собой простенькую полянку, заросшую травой, огороженную кривым заборчиком по колено. В принципе, место меня устраивает, тут достаточно места не только для 2-3 теплиц для выращивания насекомых, но и хватит еще на небольшой огородик с какими-нибудь сладкими ягодами. Да, так и сделаю, но сначала надо избавиться от этого бесполезного забора. Сказано, сделано. Вот именно за этим занятием меня и застал птица, как всегда появившийся неожиданно за спиной, а учитывая то, что я сейчас вообще не контролирую окружение, еще и напугав меня, тихо посмеявшись моему безэмоциональному мату, Анбу прошел за мной в дом и все-таки приступил к цели своего визита. «Я с посланием от Цунади сама. Ты же с ней собирался встретиться и что-то обсудить?» «Собирался». Согласно кивнул я, отмывая руку от грязи. «Так чего не встретился? Времени не было». Использовал я свою самую любимую отговорку. «Все о своем больше думал, понимаешь ли?» «Ясно». Закончив с омовением руки, я поднялся к себе в комнату и приступил к переодеванию. Птица встал в дверях и продолжил нагло пялиться на мою культю, по которой все еще ползали личинки, пытавшиеся выстроить каркас кости из своей странной слизи, смешивающейся с чакрой. «Почему бы тебе просто не установить уже проверенный протез?» – заговорил, видимо, заскучавший Анбу. «В деревне песка много хороших кукольников, они бы с радостью за плату сделал тебе замену, так еще и всяких смертоносных вещей туда напихали. Мне это не интересно». Лениво отмахнулся я от его слов, заглядывая под стол в поисках своих рабочих штанов. «Меня полностью устраивает и мое тело. Конечно, хотелось бы, чтобы оно было покрепче, но, думаю, эта проблема со временем решится». Читал я как-то о шиноби, которых было очень сложно поранить из-за крепости их тела. «Да-да, я понял, что у тебя только эксперименты на уме. Поздно ты это как-то понял», попытался я добавить в голос недовольства. «Ага, как же, отправляемся, из дома нужно выйти». «Ну да, Шунишин перенес нас довольно быстро в нужное нам место, при этом не дав мне ощутить дискомфорт. Видимо, я уже окончательно привык к этой технике, значит, нужно и самому ее изучить, уж больно она полезна». Оказавшись в кабинете Цунади, я тут же лишился поддержки со спины и понял, что разозленная женщина, находящаяся на высоком посту, при этом обладающая невообразимой силушкой, сейчас готова кого угодно размазать, а в кабинете кроме меня никого и нет. «Почему мне хочется кричать, Азему?» — обратила на меня внимание женщина, а дверь предательски захлопнулась за спиной, отсекая путь к отступлению. «Наконец-то ты здесь, разбери вон ту гору документов, а заодно ответишь на мои вопросы, КХН». «Да, документы из себя, как и всегда, представляли просто горы отчетов и некоторую часть счетов за разрушение или за невыполненные задания. Была даже парочка жалоб на некомпетентных шиноби, напившихся во время выполнения задания, но при этом не провалившие его. В общем, скукота. Просто и бесхитростно раскидав в несколько стопок штрафы и квитанции, я принялся за отчеты, как обо мне вспомнила Цунади. «Азему, скажи, что ты имел в виду о странностях с Саскиучихой?» — вкрадчиво поинтересовалась женщина. «Скажу сразу, в каждом моем знакомом присутствует один паразит-сенсор, как минимум. Они способны отследить степень угрозы для своего носителя и передать ее мне, или же в некотором роде передать его ощущения, за редким случаем с местоположением», — отозвался я, перенося очередную стопку бумаг. «Странность Саски и Наруто была в том, что первый словно оказался в каком-то темном месте, где на него со всех сторон что-то давит, какая-то незримая тяжесть, а ощущает он себя так, будто рядом одни враги». «Ясно». Не совсем понятливо мотнула головой Цунади и, отпив из небольшой чашечки с отчетливым запахом саке, продолжила. «А, что с Наруто? Он тоже ощущает что-то такое?» «Я бы не сказал. Зачем среди документов была спрятана бутылка алкоголя? Тут скорее можно сказать о враге внутри или что-то такое. Без понятия, я почувствовал своего паразита лишь на миг, прежде чем он буквально растворился. Пуф, и все ее, тишина. Можешь не изображать загадочность или что-то в этом роде, пожалуйста, пролепетала пятая Хокаге, как-то странно посмотрев на меня и тут же поспешила перевести тему. «Ах, да, сейчас придут члены твоей команды и мы кое-что обсудим с вами, касательно вашего дальнейшего существования». «Зачем?» – не особо интересуясь, спросил я. «Вроде все в порядке, миссии выполняем, я и доклады поставляю стабильно и команда в целости, несмотря на то, что командир у них я». «Расслабься», – вернула себе бесшабашное настроение Цунаде, выпив еще одну чашку с саке. «Сейчас мы их подождем и все решим. Стоять под неожиданно начавшимся в конце недели дождем и слушать завывание ветра, носящегося между деревьев, конечно, было неплохо и довольно освежающе, но больно уж холодно, а потому я просто спрятался в ближайшей закусочной и, заказав себе мандзю с чаем, дождался заказа и продолжил предаваться меланхолии, спокойно уничтожая сладости с напитком. Да уж, кто бы мне раньше сказал, что за меня давно все было решено и теперь я просто обязан вступить в Анбу и прослужить там года 2-3 как минимум, не поверил бы. А теперь чего уж рыпаться, обязан, значит обязан. Эх, так еще и отец с его нравоучением о том, что я, как старший брат для Шина, будущего наследника клана, просто обязан уметь поддержать его или дать совет, а потому мне теперь, помимо сидения с сестрой, попыток восстановить руку и тренировок, придется читать всякие политические свитки. Ох, как же я хочу быть простым ученым, выводить жуков и чтобы меня никто не трогал. А ведь еще и команду расформировали на неофициальном уровне. Рика теперь у безопасников ошивается, став одной из тех, кто заменяет полицию на улицах города. Городок вообще начали приписывать к разным группам, как поддержку. Что-то мудрит эта Цунаде, ой, видно же, что не умеет она с людьми работать нормально. Чего угрюмый, Азему? Прозвучал рядом знакомый голос. Подняв взгляд, я тут же натолкнулся на светловолосого мужчину спортивной комплекции, со слегка горбатым носом и с острыми коричневыми глазами, с зеленоватым отливом, но больше ничем не запоминался. Одет человек был в обычную гражданскую одежду, ту, которую носят обычные люди. «КХН, дядь, подвинься, сзади тебя, кажется, Анбу прячется». «Что?» – непонимающе моргнул мужчина и тут же засмеялся, словно погаркивая, но при этом тихо. «Ха-ха-ха, ты сейчас это серьезно? А на что это похоже?» Склонил я голову, на неудачную шутку. Закончил смеяться птица, в чем я убедился благодаря его приступу смеха. «Ты закончил с трапезой?» «Да, тогда пошли». Выйдя на улицу, птица легким движением расправил большой зонтик, под которым мы и пошли в нужном направлении. Идти оказалось не слишком далеко. Прошагав мимо территории клана Хьюга и заглянув в подвернувшуюся по дороге забегаловку, где я снова купил сладостей, мы оказались где-то в парке, а потом и вовсе вышли к скале Хокаге. В здании мы шустро пробежали по коридорам, а потом и вовсе оказались в каком-то тайном проходе. Как, я и сам не понял, просто не успел понять, хотя мне просто было неинтересно. Первым делом птица отвел меня в оружейную, где грузного вида мужчина в маске непонятного зверя выдал мне снаряжение Анбу вместе с маской. Поглядев на последнюю, я пришел к выводу, что она очень уж похожа на ленивца, прямо ж зевнуть захотелось, что я с превеликим удовольствием и сделал. Сама маска представляла из себя обычную белую маску зверя, как и большинство Анбу, но с отличием на то, что от каждого из двух круглых отверстий для глаз, в сторону висков, уходила по черной полоске, а вокруг них были описаны столь же черные кружки. Нос слегка выступал и был покрашен в черный, легко скрывая две прорези для дыхания. Нарисованный рот представлял из себя просто прямую полоску, проходящую аккурат под носиком, не касаясь его. «Ну прости, я взял на себя смелость и выбрал маску за тебя». Походу, почувствовав весь скепсис в моем взгляде сквозь очки, затараторил птица. «Кстати, вот, надень их, вместо своих». Взяв очки, представлявшие из себя обод из эластичной, но жесткой ткани с двумя вставленными в нее черными, матовыми линзами, я тут же согласно кивнул и последовал совету мужчины, заменив свое старье на обновку. «Что-то еще я должен знать или и так сойдет?» – спросил я, стоило нам подойти к двери в раздевалку. «Ну, ты не единственный новичок на потоке», – вяло ответил птица, открывая дверь в комнату. «Есть еще трое, и они уже должны были отправиться в зал для тренировок». «Хах, а ты, небось, надеялся, что можно поотлынивать, а, КХН, хотелось бы», – буркнул я, примеряя на себя странную одежду Анбу. «Когда это вы меня измерить успели? Все так сидит хорошо, профессиональный глазомер», – шутливо ответил птица, надевая свою форму, вообще что-то он излишне сегодня весил. Ладно, не бойся, зато на заданиях будет легче. А уж с твоим учителем, что будет тренировать вашу команду, и вовсе научишься держать ухо востро. Надеюсь, он не слишком похож на Цунаде или мою маму. Они как-то страшнее вражеских шиноби. Отозвался я, уже затягивая ремешки на маске. Сила как влитая. Ха-ха-ха. Посмотрим, посмотрим. Ладно, пошли, провожу тебя до полигона. И почему я уже хочу домой? Примечание к части. Ничего никому не скажу. Ля-ля-ля. Маска списана с... HTTPS Avatar с МДС Яндекс нет Get PDB 1 443 400 45 D0 D16 C70 8 8 1806 F9 AB 68 7 276 B 4 C 56 276 S 1200. Глава 28. Обычные дни. Тренировочную площадку Анбу можно было описать как огромное помещение, выдолбленное в скале, созданное будто для хранения чего-то. Такие я видел еще в прошлой жизни, когда во время путешествий во Вьетнам за гусеницами вида Целинде и Атрифасциали с песчаными блохами набредал на старые подземные крепости партизан. Правда, те были меньше. Хм, тогда, думаю, больше подойдут пещеры. Да, обжитые пещеры идеально вписываются в описание, достаточно лишь избавиться от всех сталактитов и сталагмитов с сыростью, да выпрямить пол и вуаля. Вы получаете тренировочный комплекс Анбу. Еще стоит упомянуть, что здесь практически нет света, а тот, что имеется, очень тусклый и создается небольшими светильниками, установленными на стенах. В общем, райское место, как по мне, мой подвал напоминает, в котором что-то забыли 5 человек в масках разных животных и одинаковой униформе. Панда, окликнул кого-то из присутствующих птица. Я тут новичка тебе на тест привел. А, так он же чертов инвалид. Отозвался мужчина в маске медведя с черными кругами вокруг глаз. Самый здоровый из присутствующих, 1.2 метра с лишним в нем точно будет. А про мускулы я и вовсе молчу. А чем это Хокаге вообще думает? А главное чем? Не могла ему что ли выдать протез, раз уж не втерпешь избавиться от него? А лучше бы и вовсе не присылала. Не бухти. Фыркнул птица и, указав на меня ладонью, продолжил. Если бы сама Хокаге его не взяла, то потом нам самим бы пришлось разговаривать с Мияко о том, почему это мы не уговорили Цунаде. Ты бы хотел разговаривать с этой полоумной Нара? Я лично пас. Да, задачка. Непроизвольно вздрогнул панда. Но чем мне с ним делать то,